Издательство «Бомбора». Океан книг. Коняхина Александра. Локальный бизнес. Как найти удачное место и превратить его в кофейню, салон красоты, винотеку или другое дело. Вступительное слово. Тинькофф работает с предпринимателями с 2015 года. Когда мы начинали, банки уделяли малому бизнесу внимание по остаточному принципу. Не вкладывались в развитие удобных интерфейсов и в обслуживание. В приоритете были крупные и средние компании. Сейчас мы гордимся тем, что смогли задать новые стандарты сервиса на рынке. Сделали так, что предприниматели могут управлять своим бизнесом со смартфона и освободили для них самый ценный ресурс — время. Большинство операций в Тинькофф бизнесе проходят за считанные секунды. Многие процессы выплат можно автоматизировать. Онлайн-бухгалтерия позволяет проводить оплаты, сдавать отчетность и взаимодействовать с налоговой, не вставая со стула. Мы верим, что, забирая ежедневную рутину на себя, помогаем предпринимателям сосредоточиться на стратегических задачах и думать о развитии своего бизнеса. В 2023 году каждый четвертый новый индивидуальный предприниматель в России открывает свое дело вместе с Тинькофф. Многие клиенты, которые начинали с нами как малый бизнес, за прошедшие годы выросли до масштабов среднего бизнеса. Сегодня в Тинькофф бизнесе обслуживается более 1 миллиона компаний и предпринимателей со всей России. Из них примерно треть составляют розничные офлайн компании, тот самый локальный бизнес, о котором пойдет речь в этой аудиокниге. Кофейни, рестораны, магазины у дома, бытовые услуги, салоны красоты, аптеки, цветочные мастерские, пункты выдачи заказов, автомастерские, гостиницы и другие организации, работа которых возможна только в физическом мире. Мы хорошо изучили потребности тех, кто работает в этих сферах или только планирует открыть свое дело. В школе бизнеса Тинькофф есть онлайн-курсы о том, как открыть кафе, как открыть магазин одежды, как выбрать франшизу, отдельные курсы о том, где найти деньги на запуск и как привлечь первых клиентов. Мы даже запустили отдельный сервис по выбору лучшей локации для торговой точки на основе данных о поведении потребителей. Сделали так, что смартфон предпринимателя может стать терминалом для приема платежей, чтобы нашим клиентам было просто и удобно принимать платежи по картам или QR-кодам без лишнего оборудования. Эта аудиокнига — наш вклад в то, чтобы помочь вам осуществить свои бизнес-идеи. Мы хотим, чтобы в России было больше успешных предпринимателей и готовы поддержать вас на этом пути. Мы знаем, что с мечтой и упорством можно достичь невероятных результатов. Поэтому давайте вместе прослушаем эту аудиокнигу и сделаем первый шаг к созданию своего бизнеса. Игорь Иванов, директор Тинькофф бизнеса. Введение. Среда. Теплый майский вечер. Сидеть в такие дни допоздна в офисе — кощунство. Быстро доделала все горящие дедлайны и выехала пораньше, чтобы прогуляться в центре под старый добрый весенний плейлист с любимыми песнями и надышаться сирени. Проголодавшись, иду в кофейню. Сейчас приду под закрытие, людей уже почти не будет. Представляю, как под ужин, грилату с брынзой и капучино, буду болтать с бариста, слушать все новости и сплетни дня. Подхожу к дверям, а там огромная очередь. Нескончаемый поток людей, желающих, как и я, взять выпечки, энергетиков, кофе и сэндвичей. Откуда они тут все? Стоя в очереди, слышу обрывки. «Привет, тебе как обычно?» И «Ой, давненько вас не было, как ваш пес? Выздоровел?» Бариста быстро принимают и также быстро отдают заказы. Слышу «Спасибо, вкусно, как и всегда». И «Завтра снова вы? До встречи тогда». От этих мимолетных и в целом ничего не значащих диалогов внутри разливается тепло. Кто бы мог подумать, что я — владелец и основатель всего этого. Ведь еще 3 года назад весь пол был в крошках от орехов, у входа лежал полумертвый таракан, а я стояла на этом же самом месте с валиком в одной руке, ведром краски в другой и думала — какого черта я вообще делаю? Я же юрист, а не маляр. Очередь, наконец, доходит до меня. Ого, какие люди. А мы тебе как раз документы и деньги подготовили. Думали, ты только завтра приедешь. Ты голодная? Говорю про грилату и капучино на банановом молоке. В ответ слышу. Представляешь, мы тут на рекорд идем. Почти 300 человек за день. Еще ничего не помыли? Давай закроемся через 5 минут. И пока ты будешь есть, поговорим как раз. А то сейчас ничего не успеваем. Ухожу со стаканчиком за столик. Сажусь и только в этот момент понимаю. Я уже не просто юрист или даже маляр. Я, черт подери, владелец кофейни, где работают такие приветливые ребята и куда приходит каждый день так много людей, обожающих наш кофе. Эйфория, которая разливается по телу от этого осознания, несравнима ни с чем. Ну что, а теперь по порядку. Кто я и почему говорю о бизнесе? Меня зовут Саша. Я юрист, и 3 года назад на волне пандемии, упаднических настроений в стране, на фоне финансового кризиса и не менее упаднических настроений в личной жизни, я решила выйти, что называется, из зоны комфорта. От предпринимательства я была далека. В локальном бизнесе мало что понимала. Да и понятие «локальный бизнес», мне кажется, еще не было в ходу. Но любила пить кофе и имела что-то около 500 тысяч рублей. Эту сумму я смогла накопить благодаря тому, что понемногу регулярно откладывала зарплаты. Класть под процент на накопительный счет казалось скучным. Брокерский так понемногу заполнялся бумагами, но все это не приносило драйва. Вот и появилась идея попробовать открыть что-то свое. Каждое утро перед работой я брала капучино у девушки из окошка с собой. От «добрый день» мы перешли к «привет, как обычно». Потом и к приятным ежедневным смолтолк про погоду, про то, что можно ввести какую-то акцию или предлагать, например, маффин в подарок к большому кофе или добавить побольше сиропов в меню. За год я для нее стала постоянным клиентом, который помогает идеями и взглядом со стороны, а она для меня экспертом в области кофе и профессионалом своего дела. Я смотрела, как работает локальный бизнес, но так, по сути, ничего о нем и не знала. Поэтому после возникновения идеи открыть что-то свое, вопрос, что именно открывать, для меня в целом не стоял. Я хотела свою кофейню. Во-первых, это понятный для меня продукт, который я люблю всем сердцем. Во-вторых, даже если я ничего не понимаю в сортах зерен и не умею взбивать молоко, у меня есть эксперт, человек с чудесным навыком рисовать лебедя на пенке. И в-третьих, механизм такого бизнеса кажется весьма понятным. Чем больше людей, тем больше выручка. Чем больше выручка, тем больше прибыль. То есть важно просто найти злачное место, хорошую локацию. Звучало вполне логично, поэтому решили попробовать. Впереди нас ждала череда препятствий и граблей, по которым мы прошлись. Тут и покраска стен, и злополучный таракан, и третья волна пандемии, и сгоревшая машина молока на трассе М4. Но обо всем этом дальше. Что важно, у нас получилось. Мы открылись и работали на 20 клиентов в день. Были не выстроены процессы. Клиенты нас совсем не знали. Нужно было налаживать доверие, разговаривать с каждым, рассказывать, какие у нас акции, что вкусного можем предложить, и слушать обратную связь. Помимо этого, были жуткий недосып, усталость от переработок и полное отсутствие выходных. Но даже несмотря на это, те самые 20 чашек кофе в день в первый месяц казались уже успехом. Спустя 3 года я владелец 2 кофеен, которые приносят 100-150% годовых. У меня 6 сотрудников. Они варят около 5500 чашек кофе в месяц. Все процессы выстроены так, что предпринимательство не отнимает у меня много времени. Я занимаюсь любимой работой и разными хобби. А в кофейню приезжаю просто поболтать с ребятами. И все это даже несмотря на кризис и любые жизненные перипетии. Сперва мой рассказ может показаться вам очередной историей успешного успеха. Но это точно не она. За 3 года я много ошибалась и промахивалась гипотезами. Угадывала и снова лажала, тестируя самые глупые идеи. Одно было стабильно и неизменно — предположение, что локальный бизнес, открытый по любви, будет успешен. И моя история не уникальна, нас таких много. В этой книге я собрала примеры из опыта предпринимателей, которые открывали разного рода локальные бизнесы, ошибались с выбором поставщиков, спотыкались при заключении договоров, совершали килограммы ошибок, но отряхивались и легко шли дальше. И все потому, что изначально была верно выбрана локация. С точно подобранным местом и выстроенными процессами, от осознания «я создал такой крутой бизнес, и у меня есть классная команда», до эйфории уже рукой подать. Я сама прошла этот путь, и теперь помогу вам пройти его комфортно и безболезненно. Что такое локальный бизнес? В 2022 году только ленивый не пробовал себя в онлайн. Каждый маломальский блогер продает курсы или чек-листы с гайдами. Коучи покрупнее запускают марафоны желаний, олимпиады отдыха, инсайты о том, как быть в ресурсе. В общем, делают бизнес из того, что чаще всего не требует начального капитала и уникальных навыков. При этом физический бизнес — магазины, рестораны, кофейни, цветочные, ателье, маникюрные салоны и так далее — остается не менее востребован. С развитием общества люди все чаще предпочитают делегировать рутину. Кафе вместо готовки, салон вместо кромсания челки ножницами дома и ателье вместо домашнего кружка, кройки и шитья. Потребность всех перечисленных ранее локальных мест делегирования налицо, да и в каких-то районах их больше, в каких-то меньше. Важно найти то самое место и учесть возможные нюансы. А с этим я вам помогу. Алгоритм действий несложный. Определиться с делом, которым вы будете заниматься, выбрать для него подходящую локацию, арендовать там помещение и запускаться. Поэтому локальный бизнес — деятельность по получению прибыли, привязанная к месту, к локации. Это может быть палатка у метро, ларек в самом популярном месте района, точка возле входа в бизнес-центр или помещение на первом этаже жилого дома. У каждой из этих локаций будут свои особенности, своя целевая аудитория и свой тип бизнеса. Покажу на примере. Метро Выхино. Выход к пригородным поездам. Сдается в аренду отдельно стоящее здание 20 квадратных метров. Скорее всего, это место больше подойдет для ларька с шаурмой или табачно-напиточного магазина, потому как целевая аудитория здесь — люди, идущие к электричкам. Чаще всего спешащие и голодные. То есть откроем мы здесь шаурмичную, пусть даже с дешевыми стаканчиками для чая из пакетика, и всего двумя видами шаурмы, место будет проходным. А запустим мы на этом месте небольшой маникюрный салон с тремя столами, трафик будет, скорее всего, равен нулю, даже если будет экспресс-обслуживание. Девушки, бегущие на электричку, меньше всего думают о маникюре. Салон красоты — это все-таки про релакс. А какой тут релакс, когда нон-стоп будут слышны стук колес и объявления сотрудника депо: «Поезд с пятого пути задерживается», повторяю, «Поезд с пятого пути задерживается». Такая же история ждет и, например, премиальное ателье на этом месте. Ни ателье, ни маникюрный салон не говорят, что место плохое. Но оно не подходит для этого конкретного бизнеса. В моем случае время показало, что локация была выбрана на 100% верно. 3 года назад мини-маркет на этом самом месте делал 20 чеков в день, продавая напитки и орехи. А когда мы открыли кофейню и предложили качественный сервис на этом же самом месте, количество чеков здесь выросло до 300 и медленно, но верно продолжает увеличиваться каждый месяц. Как правильно выбирать локацию с учетом целевой аудитории и продукта, мы подробно обсудим в первой части книги. Сейчас лишь хочу сказать, что верный выбор локации для вашего будущего бизнеса — уже полдела. Оставшееся полдела — это поставщики, меню, сотрудники, оборудование и все то, что ждет вас в этой аудиокниге. Что ждет вас в этой аудиокниге? Если в вас теплится идея открыть свое дело, значит, вы на верном пути, раз решили прослушать эту аудиокнигу. С ней вы сможете запустить локальный бизнес с меньшими потерями, чем у других. Здесь собраны советы и лайфхаки предпринимателей, которые уже наступали на разного рода грабли и готовы поделиться советом, как их обойти. Весь путь открытия локального бизнеса я разбила на маленькие этапы. Это поможет избавиться от прокрастинации и начать двигаться к цели. Все мы при виде огромной задачи с кучей неизвестных пугаемся и думаем отступать. В один из таких моментов мне помогла автобиография Уилла Смита. Он советует видеть перед собой не целую стену, а кирпичи. После прослушивания каждого раздела вы сможете заложить новый кирпичик, сделать шаг на пути к запуску, выбрать сферу, написать бизнес-план, просчитать финмодель, определиться с локацией и помещением, найти деньги на открытие, закупить оборудование, нанять персонал или привлечь первых клиентов. А когда бизнес начнет работу, не закрыться в первые же месяцы и окрепнуть. Аудиокнига состоит из 4 частей, каждая из которых разбита на главы или шаги. Первая часть — про локальный бизнес. Вас ждет 6 глав. В них по порядку разберемся, что это такое и в чем особенности. Как определиться с локацией, как выбирать сферу, в которой планируете работать, делать это по любви или по расчету, и главное, где искать помещение и на что обращать внимание при поиске. Вторая часть аудиокниги состоит из 10 шагов и называется «Делаем первые шаги». В ней мы поэтапно составим бизнес-план, выберем форму бизнеса и банк-партнер. Разберемся со страховыми взносами, системой налогообложения и всем тем, с чем разбираться обычно скучно, но очень важно. Каждый шаг здесь — тот самый кирпичик, который кладется в фундамент вашего бизнеса. Да, можно схалтурить и накидать цемента с асфальтной крошкой, но потом, когда захотите масштабироваться, а фундамент просядет или поплывет, будет очень обидно. Поэтому советую набраться терпения и выкладывать по одному за подход. И помнить: тише едешь, дальше будешь. Третья часть аудиокниги «Готовимся к открытию» состоит из 8 небольших глав. На этом этапе разберемся с такими вопросами, как поиск капитала для открытия, если его нет, покупка и аренда оборудования для работы, найм сотрудников, управление процессами и реклама. И бонусная небольшая часть про страхи. Про все эти «а что если?», которые пугают нас и сковывают по рукам и ногам. Разберемся, что действительно может случиться, и как этого избежать, где правда, а где мифы. Спойлер. Большая часть того, что кажется нам вероятными и страшными событиями, из-за которых у нас ничего не получится, генерируется мозгом, чтобы просто не выходить из зоны комфорта. Это как в детстве перед заходом в море. А вдруг вода ледяная? А вдруг там тина, которая засосет на дно? А вдруг медуза укусит? Если думать только об этом, то никакого удовольствия от купания не будет. Еще страшнее, когда кто-то из взрослых толкал в плечо, мол, а что бояться-то? Окунулся и поплыл. А когда один из родителей заботливо объяснял, что вода нормальная, и показывал на своем примере, как можно заходить в нее потихоньку, потом вылезать из моря не хотелось. Эта аудиокнига представляет собой пошаговый план. Я рекомендую слушать по порядку. Это поможет не терять времени, но и не бежать впереди паровоза. Но если хочется, то можно начинать с любого места. В конце каждой части есть резюме основных мыслей. Это удобно для того, чтобы вспомнить основные тезисы, если что-то забудется. В аудиокниге есть отсылки на проверенные источники. Заходите узнать о чем-то поподробнее, наведите телефон на QR-код или перейдите по ссылке в PDF-приложении. А еще коды иногда ведут на образцы документов для разных ситуаций, полезные памятки и чек-листы. Вы можете бесплатно скачать их и при необходимости доработать под себя. Ну, погнали.